Все эти прощания оставались, разумеется, не сухими. Толстой на них присутствовал, но не нарушал обета. Несмотря на все приманки и увещевания приятелей, несмотря, вероятно, и на собственные желания. Наконец, назначены окончательные проводы в гостинице, помнится, в селе Всесвятском. Дружно выпит прощальный кубок, уже дорожная повозка у крыльца. Отъезжающий приятель сел в кибитку и пустился в путь. Гости отправились обратно в город. Толстой сел в сани с Денисом Давыдовым, который, заметим, мимоходом не давал обета в трезвости. Ночь морозная и светлая, глубокое молчание. Толстой вдруг кричит кучеру: «Стой!» Сани остановились. Он обращается к попутчику своему и говорит: «Голубчик, Денис, дохни на меня!» Князь Н. должен был Толстому по векселю довольно значительную сумму. Срок платежа давно прошел, и дано было несколько отсрочек, но денег князь ему не выплачивал. Наконец Толст, выбившись из терпения, написал ему: «Если вы к такому-то числу не выплатите долг свой сполна, то не пойду я искать правосудие в судебных местах, а отнесусь прямо к лицу вашего сиятельства». Американец Толстой говорит о Жихареве: «Кажется, он довольно смуглый и черноволос, а в сравнении с душою его он покажется блондинкою». Однажды в английском клубе сидел перед ним барин с красно-сизым и цветущим носом. Толстой смотрел на него с сочувствием и почтением, но, видя, что во все продолжение обеда барин пьет одну чистую воду, Толстой вознегодовал и говорит: «Да это самозванец! Как смеет он носить на лице своем признаки им незаслуженные?» В старые годы московских порядков жила богатая барыня и давала балы. То есть балы давал муж, гостеприимный и пиршестволюбивый москвич. Жена же была очень скупа и косилась на эти балы. За ужином садилась она обыкновенно особняком у дверей, через которые вносились и уносились кушанья. Этот обсервационный пост имел две цели. Она наблюдала за слугами, чтобы они как-нибудь не присвоили себе часть кушаний. А к тому же должны были они сваливать ей на тарелку все, что оставалось на блюдах после разноски по гостям. И все это уплетала она, чтобы остатки не пропадали даром. Эта барыня приходила сродни американцу Толстому. Он прозвал ее «тетушка сливная лохань». На корабле Федор Иванович Толстой придумывал непозволительные шалости. Старичок-корабельный священник был слаб на вино. Федор Иванович напоил его до сложения рис. И когда священник, как мертвый, лежал на палубе, припечатал его бороду сургучом к полу казенной печатью, украденной у Крузенштерна. Припечатал и сидел над ним. А когда священник проснулся и хотел приподняться, Федор Иванович крикнул: «Лежи! Не смей! Видишь, казенная печать!» Пришлось бороду подстричь под самый подбородок. Последняя его, Федора Ивановича Толстого, проделка чуть было снова не свела его в Сибирь. Он был давно сердит на какого-то мещанина, поймал его как-то у себя в доме, связал по рукам и ногам и вырвал у него зуб. Вероятно ли, что этот случай был лет 10 или 12 тому назад? Мещанин подал просьбу. Толстой задарил полицейских, задарил суд, и мещанина посадили во строк за ложный извет. В это время один известный русский литератор Павлов служил в тюремном комитете. Мещанин рассказал ему дело, неопытный чиновник поднял его. Толстой струхнул не на шутку, дело клонилось явным образом к его осуждению, но Русский бог велик —